от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Я отдаю свое предпочтение тем, кто честно работает с 9 до 5, за зарплату по труду, за социальные пакеты, за все, что делает эту жизнь переносимой. Амур Гавайский. В доказательство того, что косые взросли на советском навозе, нельзя не обратить свой взгляд на так называемую интеллектуальную иммиграцию, которая и за океаном демонстрирует нам повадки, аналогичные нашим отечественным косым. Самое смешное, что и вдали от родины, оказавшись в изоляции от основной серой массы с обостренным чувством локтя, наши герои ухитряются создавать оазисы ударников капиталистического труда. Известная шахта юмора о жителе Брайтон-Бич, который в ответ на вопрос «А как там в Америке?» пизданул «А мы туда не ходим», рассказывающая об удивительной особенности советских людей воссоздавать вокруг себя милую сердцу жмеринку, раздулась до невероятных размеров. Это уже даже не шахта, а целый горноперерабатывающий комбинат. Переработаем пионерские горны в высококачественные брелки для ключей от капиталистического счастья. Какое-то время назад так называемые интеллектуальные беглецы перебрались от ужасов тоталитарного режима в свободное демократическое общество. И теперь эти аптечные ковбои получают по 2000 грена в месяц и думают, что они охуительно всех наебали. Все их бесконечные поучения о том, как нам обустроить страну, рабочее место, туалет на даче, разглагольствование о системе либеральных ценностей, мы слышим ежедневно. Интересно, что же такого они выбрали для себя из этой пресловутой системы? Право собраний? Вероисповеданий? Гражданских свобод? Выбор оказался гораздо прозаичней. Биг Мак, Памела Андерсон и рождественские распродажи. Своя рубашка ближе к астральному телу. О вечной бредне о тоталитарной пропаганде в СССР рухнули сами собой, когда началась война в Ираке. Мы помним, как некоторые здешние читатели и писатели с жаром рассказывали нам о высоком смысле миротворческой операции США. С таким жаром, что товарищи из отдела пропаганды ЦК КПСС долго и продолжительно аплодировали из своего загробного далека. Гены очень быстро вспомнили дефицит видеомагнитофонов «Электроника 302» и собрание комсомольского актива завода. В сознании Коосова, подобно иллюминации «Мир, труд, май» на Калининском проспекте, вспыхнули кодовые слова. Через 5 лет новый холодильник, через 10 кооперативная квартира, через 15 кооперативный макинтош на погосте. Уехать из страны Леонида Ильича Брежнева в страну Леонида Ильича Буша без изменений в психике и окружающей действительности – это ли не вечная молодость? А главное, никаких имплантантов. Круг снова замкнулся. Косые двинулись по планете, оставляя после себя дымящиеся руины сознания. Спонсор рубрики. Закрытое акционерное общество «Давид и сыновья». Прибор для художественного выжигания «Школьник». От пепелища к пепелищу. Вариант для интернациональной рекламной акции. Дэвид Боуи, одетый паяцем, выжигает бластером мозги окружающим под размеренную мелодию «Ashes to Ashes».